Ехать по промерзшей колее было трудно. Фургон швыряло из стороны в сторону. Лесли больше не видел задних фонарей Райли, не слышал шума его мотора. Он крепко держал руль и со всей возможной быстротой продвигался вперед, к голому берегу реки, озаренному призрачным светом звезд. Деревья поредели, Лесли снизил скорость, выключил фары в надежде остаться незамеченным и медленно подкатил к опушке леса. Райли стоял на низкой террасе, покрытой травой и инеем, носом к берегу, готовый отправиться в обратный путь. Обе дверцы были распахнуты, будто распростертые над крылья жука, собирающегося взлететь. Мисс Гамильтон волоком тащила что-то к воде, что-то тяжелое и неподатливое. Женщина и ее ноша напоминали какое-то подкалеченное животное на фоне белесой водной глади, неподвижной и тускло-блестящей, но вместе с тем живой и трепещущей, будто серебристая лента. Пока Лесли съезжал вниз по неровной земле под деревьями, голова работала четко, и он знал, что надо делать — перекрыть путь к отступлению, поставив фургон поперек дороги. Но от этого плана пришлось отказаться, потому что времени было в обрез. Мисс Гамильтон была уже у самой воды, а Лесли знал, что течение тут очень быстрое, да и вода должна быть очень холодная. Поэтому он, не мудрствуя лукаво, заорал во всю глотку, включил дальний свет и вдавил педаль в пол, направил машину прямо на мисс Гамильтон. А черт с ней, пусть убегает, лишь бы сейчас же отпустила парня. Машина съехала с дороги и забилась, будто выброшенный на берег дельфин, несясь по кочкам и выбоинам поросшего травой берега. Раскачиваясь, подпрыгивая и ныряя, фургон с ревом катил по траве. Лесли увидел, как секретарша, напуганная шумом и светом, съежилась и на мгновение выпустила свою ношу. Потом вскинула голову и дикими глазами уставилась на фургон. Лицо ее в свете фар казалось твердым и гладким, словно из мрамора. Рот был разинут, полные страха и гнева глаза вылезли из орбит. Во взгляде ее чувствовалась былая властность, и Лесли вряд ли решился бы с уверенностью заявить, что секретарша повредилась умом. Она наклонилась и, ухватив юношу под мышки, с неистовой решимостью оторвала его от земли. Спотыкаясь, женщина торопливо поволокла его к реке. Тяжелое безжизненное тело выскользнуло из ее рук, но она снова вцепилась в него, словно клешнями. Ей не терпелось покончить с телом. Секретарша сдалась лишь когда фургон резко свернул и, визжа тормозами, остановился в нескольких футах от нее. Вскрикнув, она оттолкнула тело юноши и, будто гончая, ринулась к своей машине. Волосы ее растрепались и оттеняли бледность лица. Лесли выпрыгнул из фургона и попытался схватить женщину за руку, но потерпел неудачу и решил заняться гораздо более важным делом. Он бросился к бесчувственному Доминику. Ей почти удалось привести свой замысел в исполнение. Еще несколько секунд, и парень был бы в реке. Голова его и одна рука свесились с травянистого склона, и безжизненные пальцы застыли над самой поверхностью воды. Лесли опустился на колени и, оттащив Доминика от реки, перевернул его навзничь. Лицо мальчика, обрамленное растрепанными каштановыми волосами, посерело и осунулось, глаза были закрыты. Чуть разомкнув губы, он мелко и часто дышал. И то, слава богу. Лесли быстро ощупал его, подхватил на руки и начал осторожно подниматься. Но в этот миг взревел мотор Райли. Он совсем забыл, что она до сих пор владела смертельным оружием. Женщина все еще хотела разделаться с ними. Она могла развернуться и сбить их машиной. Теперь-то ей все равно, скольких людей отправить на тот свет —